и сталкивается нос к носу с промокшим насквозь Артуром. «Просушите-ка его вместе с бельем», — насмешливо говорит он бабушке, указывая пальцем на ее мокрого внука. Артур бросает на противника изничтожающий взгляд. К несчастью, его взгляд не имеет убойной силы. Горделиво прошествовав обратно к машине, Давиду громко хлопает дверцей и включает зажигание. Мотор ревет, колеса крутятся, и автомобиль, подняв тучи пыли, срывается с места. А маленький болид Артура, пролетев по воздуху изрядное расстояние и перевернувшись, падает в густые заросли некошенной травы. За покидающий сад машиной Давидо вьется облако пыли. Успокоившись, пыль плавно оседает на вывешенное для просушки белье. Согнувшись под бременем обрушившихся на нее неприятностей, бабушка медленно направляется к крыльцу и тяжело опускается на ступеньку. «Бедный мой Артур! На этот раз мне не удастся усмирить аппетиты этого хищника Давидо», — печально произносит она. «Но ведь раньше он был другом дедушки», — говорит Артур, усаживаясь рядом. «Да, в самом начале так оно и было», — соглашается она. «Когда мы приехали из Африки, Давиду ни на шаг не отходил от твоего деда, приклеился к нему, словно липучка. Но Арчибальд никогда по-настоящему не доверял ему и правильно делал». «И нам придется покинуть дом?» — тревожно вопрошает Артур. «Боюсь, что да», — устало кивает бабушка. Артур растерян. «Как он будет жить без своего сада? Где станет играть? Куда будет убегать, когда ему станет грустно? Нет, надо что-то придумать». «А клад? Рубины, которые подарили Мата Салаи», — напоминает он. Бабушка указывает рукой на сад. «Сокровища зарыты где-то там. Ты хочешь сказать, что дедушка спрятал рубины у нас в саду?» — недоверчиво спрашивает Артур. «Так хорошо спрятал, что даже перекопав все вокруг, я ничего не нашла», — отвечает бабушка. Артур уже на ногах. Схватив брошенную у стены лопату, он бежит вглубь сада. «Что ты собрался делать, дорогой?» — кричит ему вдогонку бабушка. «Неужели ты считаешь, что все 48 часов я буду сидеть, сложа руки, и ждать, когда этот хищный коршун украдет у нас дом?» — отвечает Артур. «Я сам найду дедушкин клад!» Со всего размаху он втыкает лопату в поросшую травой землю и принимается копать, неутомимый, словно бульдозер. В восторге от новой игры Альфред подбадривает мальчика звонким лаем. Бабушка не может сдержать улыбки. «Вылитый дедушка!» — восхищенно вздыхает она. С трудом поднявшись со ступеньки, она возвращается в дом, чтобы сменить пропылившуюся одежду. Артур роет уже третью яму. Лоб его густо покрылся капельками пота. Внезапно лопата его встречает какое-то препятствие. Альфред лает. Похоже, он что-то почуял. Мальчик опускается на колени и руками расширяет яму. «Если ты учуял клад, значит, ты действительно самый лучший пес в мире!» — говорит Артур собаке, чей хвост тут же начинает вращаться со скоростью пропеллера. Разрыхлив землю и копнув в последний раз, Артур хватает обнаруженный им предмет и извлекает его из земли. Альфред рад ужасно. Это и понятно, ведь Артур откопал давным-давно зарытую им кость. «Ах ты, каннибал несчастный, забирай свой клад!» — восклицает громко Артур, отшвыривая от себя кость и принимаясь рыть новую яму. Бабушка собирается силами. Плеснув на лицо водой, она подходит к зеркалу. В зеркале отражается усталое лицо пожилой женщины, измученной давней печалью. Ей жаль эту женщину, и она давно хочет ее спросить, как ей удается со всем справиться. тяжело вздохнув, она поправляет.